Глава 4. Ренат. С самого утра я был бодр и полон сил. Еще бы, я предвкушал, как отреагирует Виталик на мое утреннее письмо счастья. С трудом дотерпел до 8 утра, а так хотелось порадовать бывшего партнера еще раньше. Часиков так в 6 или 7. Придя на рабочее место, я с радостью отметил, что сегодня первый. Ну и оценил работу друга. Стол, который был в приемной, внушал доверие и был раза в 2 больше того недоразумения, что стоял до этого. Удобное кресло светлого цвета отлично вписывалось в интерьер кабинета. Ну и компьютер добротный, со всеми причитающимися аксессуарами. Антон Павлович меня своей работой порадовал. Но премию ему не выпишу. Все же работу выполнял, а не что-то сверхъестественное. Появление Лады Альбертовны я ждал с нетерпением. Теперь каждый мой день начинается с предвкушения. Загадочная женщина манит к себе, и остановиться лично я уже не могу. Вот только за то время, пока я ее не видел, в жизни моей помощницы произошли изменения. И если внешне она держалась молодцом, то вот глаза сильно выдавали. Рабочий день уже как полчаса закончился, а я стоял в темном кабинете и наблюдал за жизнью города из окна. Все куда-то спешат и торопятся. Даже Лада Альбертовна сегодняшний вечер проведет в кругу семьи. Ну, это громко сказано. Однако, если тебя дома кто-то ждет, наверное, это здорово. Накинув на плечи пальто, я закрыл кабинет, прошелся по другим отделам, проверяя закрытые окна и отключенную технику. И только после этого вышел на улицу, поднимая голову к небу. Первые мелкие снежинки крутились над головой, оседая на волосы и плечи. И мне впервые не хочется куда-то спешить. Как тому же Антону. Он-то, как только на часах стукнуло 5, умчался на свидание. Знаю, я такие встречи проходил. Вместо того, чтобы поехать домой, иду в торговый центр, чтобы купить стратегический запас шоколада. Свой сегодняшний порыв я не хотел никак комментировать, просто понял, что жизнь, усидевшей напротив меня, не сахар. И совсем неизвестно, через что этой сильной внешней женщине пришлось пройти. И слезы эти за душу меня тронули и до сих пор отпускать не хотели. А ведь я всегда ненавидел, когда женщины кривят рот, громко и некрасиво рыдают. Так делала бывшая жена, искусно притворяясь, как потом выяснилось. Сегодняшние слезы были живыми и настоящими. Тряхнул головой, отчего ворох снежинок слетел мне на лицо, и ускорил шаг. Куплю несколько видов конфет и буду подкармливать Ладу Альбертовну точно так же, как и она меня. Пусть это будет как заботливый и внимательный руководитель следит за душевным спокойствием своих подчиненных. Ну и девочкам в отдел нужно будет сладости отнести, чтобы уж совсем странным мое поведение не выглядело. В торговом центре сегодня было многолюдно, а ведь только четверг. Похоже, в пятницу тут не протолкнуться. Кондитерский отдел нашел быстро, и глаза у меня разбежались от изобилия шоколада. Тут он был на все случаи жизни. Поэтому пришлось воспользоваться помощью консультанта и уйти из отдела с 2 увесистыми фирменными пакетами. И я чудом не наткнулся на Ладу и ее дочку. Девочки прошли мимо, о чем-то увлеченно разговаривая, меня, естественно, не замечая. Колебался над правильным выбором я недолго. Пошел следом, желая просто посмотреть на жизнь этой женщины со стороны. И увиденное меня впечатлило настолько, что не мог даже переварить весь спектр чувств до самого утра следующего дня. Лада с такой любовью смотрела на ребенка, что невооруженным глазом было понятно. Титул «Мать года» она возьмет с легкостью, обойдя соперниц. За все время она ни разу не взяла в руки телефон, целиком и полностью посвятив себя дочери. А когда девочки завернули в какой-то отдел, то невольно проследовала за ним. «Мама, смотри!» Девочка огромными глазами уставилась на какую-то бежевую кофту с ярким принтом, но как только протянула руки, быстро их отдернула. «Я могу посмотреть?» Мне кажется, мы с Ладой вдохнули одновременно, и воздух у нас застрял в горле. «Можешь, Агата, можешь», – кивнула женщина, с трудом справляясь с лицом. «И нам хватит?» – уточнила она, делая маленький шажок к понравившейся вещи. «Нам хватит на все», – твердо, словно самой себе произнесла моя помощница. «И на брюки, и на юбку хватит». Агата помедлила совсем недолго и, резко развернувшись, бросилась в объятия матери. «И ты больше не будешь работать ночами?» «Ночами не буду», – пообещала женщина, приглаживая длинные волосы дочери. «Ну все, выбирай, а то в кино опоздаем». А я вышел, не в силах больше смотреть и подглядывать, понимая, что наступаю на какой-то тонкий лед и нарушаю грань, за которую мне точно нельзя. Но как теперь остановиться и не лезть? До дома добираюсь только через час, надумав столько, что самому стало страшно. Но с другой стороны, наша жизнь порой еще хуже, чем простая фантазия. Зайдя в квартиру, не включаю свет, зато заботливо ставлю пакеты, чтобы не рассыпать купленные мною конфеты. Разувшись и сняв пальто, прохожу на кухню, где открываю холодильник и достаю бутылку вискаря. Пожалуй, сегодняшний вечер мы проведем с ним вдвоем. Помочь он не поможет, собеседником не выступит, но скрасит мое унылое настроение. Открываю телефон, уже больше не радуясь тому, что счет Виталик, как и обещал, пополнил моментально. Но не это удивляет, а то, что вот именно сейчас он вдруг решил мне позвонить. Да, даже интересно стало, что ему нужно на этот раз. Повторно заключить с ним что-то я даже не собираюсь. Ренат Тимофеевич, как и всегда, немного заикаясь, произносит он. Вроде здоровенный мужик, серьезный, своим делом занимается, а вот собраться никак не может. Видно же, как теряется в некоторых ситуациях, где нужно проявить стойкость и характер. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Наливаю половину стакана темной жидкости и ухожу в гостиную, которая соединена с кухней. Что на этот раз? Виталик заминается, чем-то шуршит, а после довольно четко и внятно говорит. Могу я попросить номер вашего секретаря? Вискарь идет у меня носом, а добрая половина напитка разливается по белой рубашке. Гадство. Зачем? Хриплю от злости и негодования. «Так понравилось», – выдает этот самоубийца. «В кино хочу позвать, в ресторан». «У нее дочь 12 лет», – припечатываю, думая над тем, что хоть сейчас-то Виталий, мать его, Игоревич, очнется. «Но нет. И дочь приглашу», – заявляет он. «Хорошая она у вас женщина, добрая?» «Нет», – категорично отвечаю. «Моя помощница, если куда-то и пойдет, то только со мной». «Тогда вам поторопиться нужно», – тяжело вздыхает мужчина. Такие женщины надолго одни не остаются. Либо старые возвращаются, либо новые появляются. И все. Весь вечер и большая часть ночи летит в дыру, потому что слова бывшего партнера из головы не выходят. И как результат, я впервые в жизни проспал и даже опоздал на работу. Офис же без меня не утонул, не пропал. Все работают в своем обыкновенном режиме, никто не отвлекается. А в приемной меня встречает помощница и после быстрого осмотра моей невыспавшейся фигуры выдает. Кофе. Однозначно. Не помешает. И завтрак. Организую. И действительно, Лада Альбертовна развила бурную деятельность по возвращению мне нормального внешнего вида и трудоспособности. Кофе появился в кабинете достаточно быстро, наполняя все помещение невероятным ароматом. Через 10 минут передо мной стоял нехитрый завтрак, принесенный из буфета. Но в моем случае кривить нос было неразумно. Готовили вкусно, блюда все разнообразны. Ну и на десерт я даже получила несколько долек шоколада, отчего мое настроение подскочило до невозможности высоко. Сидя в моем кабинете и обсуждая план на день, резко прерываю Ладу Альбертовну. «Мне вчера вечером звонил Виталик Игоревич, ваш номер просил». Женщина вскидывает взгляд и смотрит как-то затравленно. «И?» «И я решил, что обойдется». Лада с облегчением выдыхает. «Он вас в кино позвать хотел, еще куда-то». Женщина отрицательно мотает головой. «А если я приглашу?» Тут она замирает, но отказывает, только не так уверенно, как раньше. «А если вас с дочерью приглашу?» Прищуриваю глаза и вижу, как паника накрывает мою помощницу с головой. «Как-нибудь потом?» Понимаю, что как-то рано я завел эту тему. С другой стороны, свою позицию сразу обозначил, так что Лада Альбертовна мысленно будет готова к тому, что мы втроем пойдем куда-нибудь. А сейчас я снова перевожу тему на рабочие моменты. Прошу распечатать и составить несколько документов и писем, сообщаю, кому их нужно отправить. Только после этого отпускаю помощницу, а сам иду по отделам радовать женскую часть населения купленными вчера конфетами. Неверие в их глазах, а после искренняя и неподдельная радость греет душу. «Ренат Тимофеевич», – прищурив глаза, спрашивает Янка, – «вас не подменили?» «Да нет», – пожимаю плечами. «Тогда мы находимся в культурном и некультурном шоке», – выдала девушка, косясь в сторону неожиданного подарка. «Это вам к чаю», – хлопаю себя по коленям, но перед тем, как выйти в коридор, в спину прилетает фраза. «Лада Альбертовна на вас очень положительно влияет». «Наверное, и так, но ни за что не сознаюсь. Когда возвращаюсь в кабинет, то Лады на месте нет. Наверное, убежала выполнять мои поручения. Что ж, самое время подсластить ей сегодняшний день». Самая вкусная конфета ложится на стол, а сам я закрываюсь у себя в кабинете, чтобы приступить, наконец, к обязанностям руководителя. Половина дня пролетает так быстро, что, казалось, только успел подписать несколько документов, как ко мне после стука заходит помощница. «Ренат Тимофеевич, к вам посетительница», – проговаривает она и добавляет. «Ей не назначено, но женщина очень требовательная». Мне даже становится интересно, раз поднимаюсь со своего места, натянув на лицо маску строгого руководителя, и иду вслед за Ладой. В приемной меня дожидается бывшая жена собственной персоной. И я думал, прошлые раны при нашей встрече будут кровоточить. Сильно ошибался, потому что, смотря на Полину, понимаю, что не испытываю ровным счетом ничего. «А время-то и вас задело, Полина Григорьевна». Улыбаюсь, видя, как моментально вспыхивает бывшая, крепко хватаясь за ручки сумки. «Заходи, раз пришла». Отхожу в сторону и настежь открываю дверь. «Это на тот случай, если меня вдруг решат убить», – добавляю на немой вопрос в глазах Лады. «От бывших можно ожидать чего угодно». «Вот уж точно», – пылко отвечает женщина. «И что ж, не нужно быть полным дураком, чтобы понять. Попил он, муж бывший, кровушку и, видимо, пьет до сих пор. Я обязательно разберусь и узнаю, что же такого в жизни помощницы происходит. Но пока было бы неплохо разобраться в своей». Итак, ко мне в офис приходит бывшая жена, от которой 2 года не было никаких вестей. И я был рад. Теперь же расстраиваюсь, потому что ни черта не понимаю. «Дверь так и будет открыта?» – говорит Полина, оглядываясь, когда занимаю свое место и складываю руки в замок на столе. «Не понимаю, что тебя смущает», – проговорил, даже не испытывая чувства стыда. «Рассказывай, и желательно немного побыстрее». Полина несколько раз тяжело вздохнула и сказала. «Я хочу вернуться». «Куда?» Мои мысли нарисовали самую страшную картину. Возвращения этой женщины я не желал, и неважно, куда именно она собиралась. На работу. Теперь можно немного выдохнуть, но бдительность терять с этой дамой не стоит. Полина всегда была хитрой и расчетливой женщиной, которая просчитывала все свои шаги наперед. А я здесь при чем? Некогда жена работала со мной, когда бизнес только-только начал развиваться. Должность ее ни к чему не обязывала, так что частые, если не сказать, каждодневные прогулы были в этом списке. А гонора при этом ничуть не меньше. Поэтому я зарекся когда-либо брать ее даже на самую низкую должность и другим не советовал. «Возьми меня в свой штат обратно». «Исключено», – отозвался, сверляя ее строгим взглядом. «Мне нужны люди, которые работают. И я их нашел. Мой штат полностью укомплектован. Я могу быть твоим секретарем?» Не соглашалась со мной Полина, недовольно поджимая губы. «Что она делает лучше, чем я?» «Работает», – рассмеялся я. «Этот человек работает с 9 до конца рабочего дня, отлучаясь только на обед и выполняя мои поручения. Ты так работать не сможешь. Нет в твоей голове такой функции и программы, так что ничем помочь не могу». Женщина подскочила на ноги. Да, сегодня она к встрече подготовилась, надела облегающее платье, которое подчеркивало фигуру, что с годами не портилось совершенно. На ногах каблуки, модная укладка, яркий макияж. Но вот не берет меня, и все. Я как-то привык к женщинам, которые так откровенно себя не показывают. Ходят в простых трикотажных кофтах, в свободных брюках и юбках до колен. И это выглядит намного интереснее, чем то, что я вижу сейчас. «Даю тебе подумать до завтрашнего вечера». Не соглашается со мной Полина. «Я уже взрослый человек, который умеет принимать решения с первого раза. Всего доброго. Можешь больше не тратить ни мое, ни свое время». Бывшая жена грациозной походкой покидает кабинет, задерживается в приемной, чтобы брезгливым и полным превосходства взглядом осмотреть Ладу, которая на нее не обращала никакого внимания. Наоборот, моя исполнительная помощница собрала со стола документы, которые у нее в идеальнейшем порядке, попрощалась с Полиной и зашла ко мне в кабинет. «Что, уже?» – удивился. «Да?» – кивает Ладу, улыбаясь. Она наскоро в определенном порядке раскладывает передо мной документы и выходит. Зато я слышу просто оглушительный стук дверью. «Все целы?» – спрашиваю. «В полном порядке», – отвечает Лада, утыкаясь в свой компьютер, чуть прищурив при этом глаза. «Хоть сиди и любуйся, но не могу, дела не ждут. Мне еще нужно проверить, как проходит работа в одном из строительных магазинов, что получает от нас товар. Этот магазин мой, но афишировать пока не хочется. Он только открылся, набирает обороты. С работы ухожу на час раньше, разрешив никому не задерживаться, а если есть необходимость, то уйти пораньше. Некоторые сотрудницы моей добротой пользуются, но при этом подходят к кабинету и рассказывают, куда идут. У 3 из них дети ходят в садик, а еще у 1 школу, так что им есть куда бежать. «А вы, Лада Альбертовна, пойдете домой?» «Через полчаса», – кивает женщина. «Тогда хорошего вечера. Завтра последний рабочий день и выходные». Лада поднимает на меня глаза, потом переводит взгляд на календарь и удивляется. «Надо же, как быстро время пролетело». Сам удивляюсь. И только после этого выхожу, чтобы сесть в машину и понять очевидную истину. От Полины мне теперь не отвязаться. Она не сдастся. Будет трепать мне нервы.